Книга третья. Глава первая. Став автором «Малой земли» и «Возрождения», Леонид Ильич настолько вошел во вкус осознания себя литератором, что остановиться уже не смог. Полились дальнейшие воспоминания. Естественно, превращали их в тексты журналисты высочайшего класса, особо доверенные люди. Сейчас бы сказали «спичрайтеры». Кто именно? Вот это интересная тема, как-то и по сей день затуманенная. Сами эти люди не слишком горели желанием снимать забрало, а потом и годы миновали. Но главное дело все же не в том. Однажды Никита Михалков сострил, что подчиненные, стремясь услужить начальству, часто действуют с тяжким, звероподобным рвением, то есть проявляют много старания при отсутствии разума. И в результате лучше бы совсем не старались. Нечто подобное получилось с рекламной кампанией сочинений Брежнева. Про них дудели в каждую дуду, ими забивали библиотеки, их заставляли читать и конспектировать, за них дорогому Леониду Ильичу вручили Ленинскую премию по литературе, подобно тому, как Черчилля когда-то наградили Нобелевской. Ну и добились того, что одно упоминание о возрождении или целине, мемуары об освоении безлюдных нетронутых земель в Казахстане, вызывало у граждан изжогу, а в 90-е тонны этих томов валялись в пунктах приема макулатуры. Понадобились годы, чтобы все встало на места, бурьян словословий сгинул, и воспоминания Брежнева сделались реальным достоянием исторической науки. Прозорливый Юрий Антонович прямо-таки смотрел в будущее. Конечно, он понимал, что людей уже перекормили Ильичом номер два, и в 1001 раз пропагандировать книги генсека не хотел. Но и честно сказать о том не мог. Вот в такую развилку угодил. И выкрутился довольно ловко. Доживете до тех времен, когда эти записки станут ценнейшими историческими источниками. Поэтому самым настоятельным образом рекомендую ознакомиться. В нашей библиотеке все это есть. Читательские билеты получили? Нет еще. Ну, на днях получите. Стало быть, договорились. Всем ознакомиться. И приступим к учебному материалу. И он так приступил к материалу, что у меня захватило дух. Не знаю, как другим, а мне слушать доцента Бутусова было настолько интересно, что век бы сидел дослушал. Оговорившись, что всякую серьезную тему надо начинать с предисловия, он сказал общеизвестное. Истоком Коммунистической партии Советского Союза принято считать собрание в марте 1898 года в Минске на частной квартире небольшой и разношерстной группы лиц, очень условно именовавших себя марксистами. А этому предшествовали годы революционно-террористической активности. И вот о ней-то, об изощренной борьбе подпольщиков и спецслужб Российской империи, и заговорил Бутусов. Увлекся, разгорячился, чувствовалось, что это ему самому чертовски интересно. Какая тут была свирепая романтика. Горячие и странные события, сумасшедшие пируэты человеческих судеб. Честное слово, жаль было, когда лекция закончилась. После второй пары обычно делается обеденный перерыв, но в субботу программа сокращенная. Поэтому вскоре в зале появилась легендарная Межендра Кондратьевна. Да, это что-то. Как будто ее так же, как меня, принесло сюда на машине времени. Только зеркально. Я из будущего, а она из прошлого. Как будто навсегда застряла в той эпохе, где на свет являлись такие имена. Пожилая, очень худая, прямо-таки высохшая тетка, из-за худобы казавшаяся выше, чем она есть, хотя и вообще не маленькая. Бабушка? Нет, не назвать, не лезет это слово на нее. Бабушка что-то мягкое, уютное, а тут... Жиденькие седые волосы стянуты сзади узлом. Круглые очки в тонкой серебристой оправе неожиданно элегантные, как у Джона Леннона. Хотя, подозреваю, их обладательница меньше всего думала об изяществе. Просто такие случайно подвернулись. Ни колец, ни сережек, никаких иных украшений в помине не было. Даже часов. Одежда? Ну, нечто. Больше не скажешь. В руках ветхий черный редикюль. «Здравствуйте!» Нелюбезно проскрипела она. «Это химический факультет, так?» Кто-то вякнул. «Да, мол, так и есть». Она уселась за преподавательский стол, вынула из редикюля толстую тетрадь примерно такого же возраста. «Черт возьми! Можно подумать, что все вещи, включая неопределенного цвета башмаки типа гады, как-то возникли у нее одновременно. Лет 30 тому назад. Словно Дед Мороз один раз в жизни пришел, принес и сказал: «На, сразу все до гробовой доски. Больше не приду. И не проси». Такая вот юмореска родилась во мне. И я даже невольно усмехнулся. Амежендра Кондратьевна, что-то поцарапав в тетради ручкой, встала, представилась абсолютно бесстрастно, не сделав и тени попытки объяснить кошмарное имя. После чего приступила к лекции. Я как-то сам не заметил, как стало интересно. Говорила математик сухо и жестко, не заботясь о синтаксисе. Ничем это не было похоже на красочные живейшие рассказы Бутусова. И тем не менее все было ясно, понятно и увлекательно. Я никогда не пылал любовью к математике, относясь к ней как к тягостной необходимости. А теперь вдруг начал не просто понимать, а осознавать ее красоту, остроумие, то, насколько это совершенная система. Надо же! Как занятно. Да и ничего такого жуткого, кроме имени, в преподавателе не было. Я, по рассказам приятелей, готовился увидеть какого-то престарелого Цербера. А это... ну, просто биоробот. И ладно. Да, эмоций нет. Но нет и ничего страшного. А объясняет разумно. На этом я и успокоился, мысленно подтвердив расхожую мудрость. Не так страшен черт, как его малюют. И, продолжая внимательно слушать, начал приглядываться, фиксировать происходящее, превращать незнакомые лица в знакомые. Конечно, это пока относительно. Еще не один день должен пройти, прежде чем все лица и имена прочно сольются одно с другим, займут свои места вокруг меня, выстроятся в четкий ряд. Но в моих силах этот процесс ускорить, организовать его, подчинить своей воле. И это даже поважнее, чем история с математикой. По окончании занятий народ заклубился, затусовался, разбиваясь на компании. Причем я заметил, что и Лена, и Люба, каждая становится явным центром притяжения. Создают свои солнечные системы из парней, девчонок, явно льнущих к ним. Это естественно. Всякая видная, яркая девушка в молодежной массе сразу же создает вокруг себя такую гравитацию. Между прочим, на лекциях я, как человек-универсум, успевал простреливать взглядом аудиторию и успел заметить помимо двух своих афродит, еще нескольких очаровательных созданий, излучающих магию женственности. и одну очень красивую девушку, темноволосую шатенку. Но та была суховата, замкнута, и от нее не веяло волшебной прелестью. Но вообще мой жизненный опыт четко говорит, что слишком красивые женщины нередко бывают совершенно асексуальны, словно одно отбирает другое. Типа судьба решает. Многовато тебе будет всего сразу, дева. Так что либо красота, либо шарм. И еще. Боюсь, что эту Офелию остальные девчонки дружно не взлюбят. Но это, конечно, к слову. После занятий поток заметно разбился на группки, и как-то само собой вышло, что мы, обитатели 405 и 407 комнат, образовав свою братву, так и пошли честной компанией в общагу. И по пути, конечно, сразу выяснилось, что не один я такой умный. Вернее, наблюдательный. Парни живо обсуждали увиденное с мужской точки зрения. «Да, ничего так чувихи есть», – плотоядно рассуждал Виталий, маскируя интерес цинизмом. На что скептик Алексей гундел. «Дескать, все бабы одного разлива, все из одного теста слеплены». Чувствовалось, что кое-кто с этим не согласен, но и возражать не хочет. Очень уж славно было не спеша прогуливаться под ярко-голубым небом, под нежарким сентябрьским солнцем. Поэтому общее резюме было примерно таково. Да, есть перспективные кадры. Поживем – увидим. Ну а пока что жизнь удалась. И неплохо было бы вечерком раздавить бутылочку. Да глядишь, и 312-ю комнату подтянуть. «А что 312-я?» – воскликнул Роман. «На ней свет клином не сошелся. Можно и другие варианты прокачать». Я заметил, что Витек в дебаты не лез, но на его незатейливой физиономии проступали разные смысловые оттенки. И когда мы вернулись в комнату, он осмотрел себя в зеркале, причесался, переоделся в свежую рубашку и с туманными аргументами свинтил. Мы же продолжили обсуждение, завершившееся выводом. Приобрести 2 фугаса портвейна или плодово-ягодного. Закусон на усмотрение посланника. Каковой пусть определится жребием. Определился. Это оказался 4-й обитатель комнаты 405, Дима Решетников. Такой же школьный выпускник, как мы с Витькой. Земляк Алексея. Он беспрекословно взял сумку, складчину и дунул в магазин. В общаге было немного потише, чем вчера. Часть обитателей хоть на один день да разбежалась по домам. В основном те, кто не из дальних мест. Тем, кто издалека, большого смысла ехать нет. Хотя наверняка и такие были. Вслушиваясь в легкий коридорный гул, я впал в романтическое настроение. Тактильная память легко вернула то, что было у нас с Любой в 309-й комнате. И естественное молодое томление забродило где-то в организме. Эх, черт возьми! Так захотелось зайти к ней, к Любе. Просто взглянуть на нее, увидеть белозубую улыбку, чудесные синие глаза, послушать бойкую болтовню, а может и какой-нибудь гитарный перебор. Да, хорошо бы. Но уж раз вышла с пацанами по-пацански, так тому и быть. Вот, глядишь, ребята поддадут. Взыграет ретивая. Ну, там посмотрим. А Витёк-то, похоже, к Татьяне своей попёрся. Индивидуалист. Вскоре вернулся Дима, сияющий от того, что хорошо выполнил поручение. Потратил почти все деньги. Честно вернул в общак какую-то совсем мелкую мелочь. Ну и началось интеллектуальное общение, исправно подогреваемое живой водой, по ироническому замечанию Саши. Темы бесед? Да самые разные. И виляли они причудливо, от одного чьего-то случайного слова или воспоминания. Я выпивал исправно, наравне со всеми, улыбался, реплики подавал, но в разговоры особо не лез. И романтику, честно сказать, как-то сдуло. Вино не веселило. Ребята, впрочем, оттягивались от души, хотя старались не шуметь. Маловероятно, конечно, что сейчас случится некий рейд, однако осторожность не вредит. И когда раздался условный стук в дверь, бутылки и стаканы мгновенно исчезли, а Саша на всякий случай окликнул. «Кто?» «Да я это!» Витькин голос, показавшийся мне печальным. Его впустили, по-товарищески предложили выпить. Он помялся, согласился, но, пригубив чуть-чуть из вежливости, спросил. «Мужики, а у кого ключ от 407-й?» «У тебя, Вась!» «Дай!» «Мужики, вы извините, у меня дело!» «Ну так уж получилось!» «Да ладно, не извиняйся!» Щедро сказал Саша. «Все свои, все понимаем. И у нас такие дела бывают. А у кого-то, может, и сегодня будут, а, братцы?» «Все может быть», – многозначительно откликнулся Роман. Витька криво поулыбался, но я теперь не сомневался, что у него произошло нечто безрадостное. Спустя минуту он не очень уверенно произнес. «Слышь, Вась, а у тебя это, ты говорил, справочник по химии есть? Воскресенского?» Справочник под редакцией П.И. Воскресенского мне был очень хорошо знаком. Но, разумеется, я догадался, что это у Витьки предлог выманить меня на разговор наедине. И смекнул зачем. «Справочник? Есть. Но, боюсь, ты без меня не найдешь. Пойдем, покажу». «Ага, пошли», – обрадовался он. «Ребята, извините, ненадолго вас покинем». Я стал выбираться из-за стола. «Ты смотри, как ушли в науку», – язвительно отметился Алексей. «Как и летит в горы». На рубеже 40-х-50-х годов сильно прогремел роман писателя Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы» из жизни чукчей. Вряд ли это был шедевр, и вряд ли бы кто смог толком пересказать содержание книги. Зато название неожиданно прижилось, став крылатой фразой. Как сейчас говорят, мемом. «Работа не алитет, в горы не уйдет». «Петька-то ушел от Клавки, как алитет в горы». Такие присказки долго были обыденностью. Хотя, конечно, год за годом алитет вместе с горами уходил в область полузабытых преданий. Мы с Витькой прошли в 407-ю, я щелкнул выключателем. «Я так понимаю, что справочник Воскресенского подождет?» Суховато пошутил я. «Что случилось?» Сели друг напротив друга. Витька неловко отводил взгляд. «Да понимаешь...» Промямлил он. «Совет твой нужен». «С Татьяной подцапались?» Он закивал поникшей головой. «Да уж». «Что так?» «Ну чего? Дура же, чего с нее взять? Мозги же как у инфузории». «Ты зато умный». «Ладно, излагай». Суть конфликта в изложении приятеля выглядела так. Он пригласил подругу прогуляться. Просто так, без всяких задних мыслей. Честно говоря, совсем без всяких. Задних, передних, левых, правых. Совершенно бездумно. Пошли, мол, пройдемся. Вон какая погода хорошая. Ну, пошли. О чем говорили, я не стал спрашивать. Чувствуя, что Витьке не очень охотно это вспоминать. Видимо, глубиной мысли беседы не отличалась. Но вот по дороге подвернулось так называемое молодежное кафе. Нечто типа недорогого ресторана с элементами светской жизни. Естественно, Витькиной пассии возжелалось посетить данное заведение, на что последовал честный ответ. «Денег нету». То есть, вообще-то, конечно, есть, но просто с собой не взял, вовсе не предполагая куда-то заходить. И понеслось. Татьяна вскипела. Витёк из деликатности кое-что в рассказе обошел, но было несложно сообразить, что у барышни уже были основания подозревать кавалера в тяге к бюджетному поведению и копить раздражение с этим связанное. Ну а тут прорвало. Вот чего несла? Ну дура и есть дура. Витёк услышал, что он жлоб, скупердяй и Плюшкин. Начал опровергать эти заявления, но лишь распалил гнев еще сильнее. «Пошел в жопу и не ходи за мной!» Было сказано убийственным тоном. «Ну вот скажи, чего озверела?» Плаксиво пожаловался Витек. «Как будто укусили, не знаю, за какое место!» Я философически вздохнул. «Вить, ты извини меня!» А ты вообще каким местом думал, когда пошел гулять с девушкой без денег? Да я ж откуда знал? Должен! Рявкнул я, треснув ладонью по столу, отчего Витька вздрогнул. Должен был знать. Тебе 3 годика, что ли? Если у тебя женщина появилась, ты сразу на бабло встаешь. Ты это не понял, что ли? Железно, бетонно, аксиома. А если тебе денег жалко, то дрочи под одеялом и будь доволен. Да не жалко мне. Опять 25. И я как мог провел краткий курс практической психологии. Женской. Витек, запомни, твои трудности только начинаются. Ты должен быть готов ко всему. То, что ты до сих пор испытывал, это был праздник. Теперь пошли будни. Я говорил долго, стараясь быть убедительно педагогическим. Витёк слушал насупленно. И насколько до него доходило, сложно сказать. По-моему, не очень. «Ладно», — сказал он, наконец, с отзвуком обиды. «Пошла она сама в жопу. Слушай, я завтра на барахолку пойду. Толкану там кое-что». «Помнишь там Катю из соседнего дома?» «Ну как же, мать-одиночка». «Ага. Помнишь, пацан у нее машинки хотел? Модельки?» «Витя, у меня с памятью все в норме. Ближе к делу». Ближе к делу выяснилось, что Катя пробудила в Витьке эхо Купидона. Только ему было не до того, так как Таня казалась куда более сильным стимулом. Ну а теперь, раз так, то почему бы не попробовать и этот фронт? «Так пойдем вместе», – предложил я. «Оно и на толкучке будет надежнее, да и с Катей помогу, чем смогу». Витек замялся. «Не, Базилевс, извини, не поможешь». И, смущаясь, признался, что заметил. Катя успела на меня глаз положить. Так, без особых надежд, но все-таки. А вдруг выгорит? «Если мы вдвоем пойдем, так она снова на тебя залипнет. Ты только без обид. Я ведь думаю, тебе это и не больно-то и надо». Я суховато усмехнулся. «Но это не важно. Лучше ты скажи мне вот что». От автора. Пожилой тренер по боксу погибает и оказывается мальчишкой в далеком 1976-м. Как осуществить свою мечту и выступить на Олимпиаде 80? В прошлой жизни не получилось, но теперь он готов взять реванш и сделать все правильно.